Глава 11. «Она вернулась в город!» Голос донёсся через гарнитурную систему автомобиля. «Знаю», — ответил водитель, твёрдо державший руки в перчатках на рулевом колесе. «Всё нормально. Она задаёт вопросы, массу вопросов. Не верит, что он сам это сделал. Теперь она поехала туда и будет искать». Последовала пауза, когда водитель резко свернул с автострады на обочину и остановился рядом с сугробом. Это был признак психической усталости или необходимости уделять внимание разговору. «Там нечего искать, особенно после пожара». «А если есть?» «Она знает, как нужно искать. Эта хитрожопая ищейка уже убрала со сцены нескольких крупных преступников. Упрямая, как её отец, но более опасная, потому что не алкоголичка». Водитель помолчал, обдумывая новый поворот в игре. «Возможно, старик что-то ей рассказал», — настаивал звонивший. «Возможно, она знает». «Нет, ни в коем случае», — тихо сказал водитель. «В таком случае она бы вернулась раньше». Последовала короткая пауза. «Я отправлюсь туда и всё проверю». «Сделай это!» «Потому что если она начнёт болтать и сообщит о своих подозрениях в правоохранительные органы, дело заживёт собственной жизнью. Её нужно удержать, прежде чем это случится». «Хорошо, я всё понял». Водитель дал отбой и тихо выругался, снедаемый гневом и беспокойством из-за неожиданного вмешательства в картину того, что выглядело как идеальное убийство. Дело явно не закончилось. Никоим образом. Минуту-другую водитель сидел в молчании и размышлял, а потом позвонил в другое место.